тебе сегодня трону, тебе сегодня тебе сегодня тебе сегодня. Мне подогнали виагры, так хочу, что я свозил бы тебя в багры. Все замочу, чтобы влезть тебе в рот, я как напиток из черноголовки. Пей меня без остановки, я хочу снять эти пума кроссовки. Лишу тебя в коридоре, захват территорий, медленно осуществив. Бэби, сегодня хотя бы ты как бы на другие. Лишь баба, я как зажениться, ты так как бумага. Я буду плакать, если будешь бумага. И не только он. Телефон на телефон. Зоны мне звонит. Жопа, твоя рама. Ну да, я взял тебя, что на время пошло. Буду как порошок, и мне так удобнее получится. Ветру, ах, я ж не будем о грустном. У меня вкусный, мимо проехали люстры. Хочу с тобой поделиться искусством. У меня новый Печорин, да я Заратустра. Не будем о грустном, у меня вкусный. Мимо проехали люстры. Хочу с тобой поделиться искусством. У меня новый Печорин, да я Заратустра. Тебе сегодня трахну, тебе сегодня трахну, тебе сегодня трахну, тебе сегодня трахну, тебе сегодня трахну.